С тайной канцелярией никто не рисковал связываться, даже светлейшие князья. Полномочия у Баталова выходили за границы сословия и положения. Я был уверен, что Роман Степанович не будет против этой небольшой хитрости. Да и кто ему доложит? Ну а князю Ильинскому, как и прочим, в голову не придет, что можно использовать подобное прикрытие без ведома конторы. Так что можно сыграть на этом. В конце концов мы, можно так сказать, успешно сотрудничаем. Хранитель, в отличие от многих, на такую уловку внимания не обратил. Вряд ли вообще понял, что я ему предложил. Просто согласился с облегчением и переключился на то, что ему было действительно интересно. На своих растительных подопечных я еще долго слышал его властный голос, разносящимся над садом с указаниями и приказами. Вроде они собирались какую-то выставку открывать, и шла подготовка к мероприятию. Мой же интерес заключался в том, чтобы соотнести план рассадки и расположения артефакта с моим полигоном, воссоздать в миниатюре, учитывая схожесть условий для растений. Поэтому я получил список, чертеж сада с точными размерами и принялся создавать модель, прямо как со скульптурой. Мне этот прием понравился. Несколько раз я ездил к ресторану и возвращался обратно, чтобы соотнести расстояние и расположение, и списал целый блокнот, высчитывая размеры. Потом пришлось ждать садовника, чтобы он расчистил будущий огород. Но и это время я посвятил полезному делу, заканчивал с голубями. Завершал уже дома, обустроил возле лаборатории небольшую мастерскую под навесом и там доводил свои изделия до совершенства. Со шлифовкой мне помогал Гордей. Пацан скучал перед началом учебного года. Все экзамены и проверки были пройдены, призраки больше не наседали с учебой, так что мальчишке был предоставлен отдых. И, вместо того, чтобы носиться по улицам, он попросился в помощники. Гордей, как будущий артефактор, на интуитивном уровне понимал, что нужно делать, и схватывал все на лету. В очередной раз я убедился, что у Приютского редкий талант, который когда-нибудь превратится в великое мастерство, и я старался передать ему все возможные знания. Что-то он забудет, что-то изобретет сам, но поощрять любознательность юных умов нужно обязательно. Так что и к непосредственному изготовлению защитных артефактов мы приступили вместе. Пусть пацан пока не умел творить плетения, но он видел их и понимал принцип. Вопросы из него так и сыпались, но меня это не раздражало. К нам присоединились котята, помогая своим урчанием. Заглянул и Тимофей, приехавший принять душ и пообедать. Теневик пока не заскучал на задании, а наоборот, увлеченно рассказывал мне о жизни контрабандистов. Материала Рыжий уже собрал столько, что вполне можно было взамен получить адрес темного мага. Но шантаж я оставил на самый крайний случай. На запуск голубей собралась большая компания. Помимо Янина и Людвига, за мной хвостом ходил Гордей. Пришел и Лука Иванович с Прохором, отчего-то заинтересовавшись, где я пропадаю. Тайком пробрались и кутлукидей теперь носились по траве, ловя насекомых. С таким количеством свидетелей пришлось устроить шоу. Я собирался просто рассадить птиц по периметру, а кривоватого предводителя отправить на наблюдательный пункт на крыше. Оттуда связь с другими была проще. Но теперь план поменялся. Приютскому я поручил запускать голубей в небо, то есть высоко подкидывать. Давать каждому имя он уже придумал сам. Каменные изваяния оживали на лету. На самом деле я их уже активировал, но не мог лишить пацана радости. Птицы кружили над нами, ожидая остальных и приказа. «Митька, Васька, Петька!» — радостно кричал Гордей, со всей силы подкидывая мраморных птиц. «Аполлон, чего?» — удивился дед. «Мне в музее, куда вы меня водили, статуя понравилась. Ну, который бог-предсказатель?» «Так ты слушал?» — умилился патриарх. «Я всегда всех слушаю», — серьезно ответил мальчишка и продолжил нарекать птиц. «Гришка, Мишка, Васька второй». Я же смотрел на происходящее другим взглядом. Видел сеть, растягивающуюся над землей Богдана. Ее нити подрагивали, настраиваясь на задачу. Я подпитывал артефакты, на ходу вносил улучшения. Голуби разлетелись, контур замкнулся. Теперь сюда ни один злодей не проникнет незамеченным. Напоследок я продемонстрировал атакующее звено и горящие глаза. Наблюдатели ахнули от смеси восторга и опасения. Ну надо же, сосед яростно теребил свое ухо, и оно уже олело от его усердия. Я бы не подумал, что эти летучие крысы такими могут быть страшными. «Вы, Богдан Борисович, их не пугайтесь», — успокоил я его. «Они теперь ваши лучшие друзья и защитники». «Да?» — с сомнением спросил ресторатор. «Прошу прощения, я вам, конечно, верю, Но шибко странно это все. Понимаю, там псы цепные, вот это сразу понятно. Псы пугали бы посетителей, терпеливо объяснил я. А у нас цель не растерять клиентов, а привлечь их. Ну это правда, Александр Лукич. Все так и есть. Ничего, привыкнет. А как только снова заявятся нежданные гости, то оценит боевые качества этих пташек. Тогда уж точно сомнений не останется. Голуби весьма натурально перелетали с дерева на дерево и ворковали. Пока все любовались магическими созданиями, ко мне подошел Людвиг и вкратчиво поинтересовался. «А вы, ваше сиятельство, такие вещицы быстро можете делать?» «Да, да, и Воробьев подобными качествами можете наделить?» Я пристально посмотрел на него, и мужчина чуть смутился. «Просто отличная же идея», — поспешил объясниться он. «Не все желают грозную защиту. Как вы верно отметили, только клиентов отпугивать. А вот нечто подобное. Воробьев?» переспросил я с усмешкой. «Ну, выглядят они еще безобиднее. Уж поверьте, заплатят за такую работу очень хорошо. Предприимчивой жилки у Крещенского было не отнять. Что дальше? Боевые муравьи? Это хорошо, что он не в курсе, что я смогу химер делать. Я подумаю», вежливо ответил я. Людвиг намек понял, кивнул и удалился. По пути он снес статую садового гнома, невесть каким образом тут оказавшуюся. Вероятно, осталось от предыдущих хозяев. Я был доволен. Угроза устранена. Да и пока я тут буду работать, никто не сможет подглядеть. Артефакты сразу же дадут мне сигнал. Я не увел всех в ресторан, угощать блюдами из нового меню. А я остался в саду и неторопливо оглядел его. Работы предстояло много, и это радовало. Вообще это был своего рода вызов, сотворить подобное без помощи природников. Точнее, их вклад был в самих растениях, созданных более стойкими и плодовитыми. Но тут была чистая работа артефактора. Всем необходимым инструментом я предусмотрительно запасся. На самом деле особого оборудования не потребовалось. Мне хватило колышков и веревок, чтобы все разметить. Ну и уймы записей и бумаг по каждому растению. Собрать эту гигантскую мозаику было непросто. Это не любит солнце и соседство определенного вида. Другой паразитирует на окружающем, поэтому нужна изоляция. Третий наоборот, требует защиты прочими растениями. Я не представлял, как садоводы со всем этим справляются. Весь мой предыдущий опыт ухода за растениями заключался в том, чтобы не забыть полить. Ну хоть заметки, кто какую температуру и состав воды любит, я мог отложить. Этим пусть займутся другие, кто будет дальше следить за садом. Людвиг предоставил мне все нужные травы и тоже сопроводил их пометками. Для удобства расставил приоритеты, что лучше обязательно иметь, что проще купить в лавке, а что особо ценится в кулинарном мире. Среди последних оказались черные трюфели, шафран, ваниль, кардамон, дикий женьшень и еще целый ряд неизвестных мне растений. С них я и начал, распределив в соответствии с подобными по условиям в ботаническом саду. Затем пошли травы попроще, вроде базилика, тимьяна и розмарина. За ними наши родные укроп, петрушка и несколько видов лука. И так далее, по длинному списку. Кусты, цветы и пучки трав находили свое место и постепенно преображали сад. Ароматы стояли такие, что насекомые разлетелись, ошалев. Котята, расчихавшись, убежали. А я внес в схему дополнение в виде поглощения запаха. Все-таки слишком много разнообразия на маленькой площади. Да и у меня самого голова кругом пошла. «Александр Лукич, Александр Лукич!» Ко мне подбежал запыхавшийся Янин. В руках он держал мешок, из которого торчали крупные зеленые листья. Он протянул его мне. «Сделайте мне одолжение, посадите и это тоже». «А что это?» Я принюхался, но ничего необычного не заметил. «Ну так хрен», от чего-то покраснел Богдан. «Всему голова». «Хрен всему голова», с улыбкой переспросил я. «Ну или не он, да неважно это, но дюжа штука хорошая. Это из села моего, матушка выращивала. Хреновуху делать будем». Людвиг Михайлович сказал, что идея стоящая и оригинальная. Мол, если ее подавать в таких махоньких хрустальных рюмочках к борщу, ух, с такой надеждой он смотрел на меня, что отказывать я не стал, только выяснил условия, но хрен оказался очень неприхотливым, так что на общую схему не сильно повлиял. Зато ресторатор стал совершенно счастлив и еще минут пять рассказывал мне про разновидности будущего фирменного напитка, пока не понял, что заболтался. После этого меня больше никто не беспокоил. Придирчиво осмотрев получившееся, я наконец определился с формой артефакта. Повторять розу ветров не хотелось, все же это будет символом именно ботанического сада. Но зато тут можно было добавить уюта, поставив небольшой фонтан со статуей ангела. Воду можно зачаровать для полива, чтобы упростить работу в огороде. На этот раз я не стал брать в свои руки изготовление статуи, отправив мастеру Овражскому заказ с пожеланиями и размерами. Максим Леонидович ответил, что выполнит в ближайшее время, как и всегда. Хороший все-таки человек. Пока не готов носитель, я вплел магические потоки прямо в землю, чтобы растения дождались своего ангела-покровителя, и ощутил, как чуть расширился мой источник. Для взятия ранга понадобилось несколько десятков таких огородов, но все равно было приятно. Обеспечив временную поддержку, я обошел озеро и изучил дальнюю часть, где предстояло устроить балансир. По всем материалам, что я изучил, расстояние до балансира вычислялось по охвату и мощности климатического воздействия, так что место я выбирал не случайно. Я пробрался через какие-то колючие кусты и просканировал землю, чтобы там не обнаружилось источника воды или трубы с водой. Балансир мог плохо повлиять на ее качество. Тут меня поджидал сюрприз. Под тем местом, где я стоял, была пустота, четкого квадратного размера и уходящая довольно глубоко. Подземный ход, я расчистил траву от упавших листьев и веток в попытке нащупать люк. Весь перепачкался, но рука наконец-то наткнулась на железную скобу. Все заросло и ходом давно не пользовались, поэтому пришлось напрячься, открывая люк. Никаким смрадом оттуда не несло. Где-то внизу журчала вода, а в темный проход вела с виду крепкая лестница. Я оглянулся на особняк, немного подумал и начал спуск. Быстро выясню, куда ведет этот проход, и вернусь. Никто и не заметит моего отсутствия. Вспомнилось то подземелье, через которое меня вел Баталов к императорскому хранилищу. А вдруг это приведет в сокровищницу? Глава 12. Спуск был удобным и не очень долгим. Несмотря на то, что лестницей давно не пользовались, она отлично сохранилась. Уже в пути я понял причину: зачарованный металл. Не только от ржавчины, но и от пыли и грязи тоже. Фонарика у меня с собой не было. Впрочем, я мог в любой момент воспользоваться магией и осветить себе дорогу. Но, как только нога нащупала пол, загорелся тусклый свет. Широкий коридор расходился в обе стороны, и под низким потолком светились полоски эфирных ламп. Я прощупал питающее плетение и присвистнул. Да тут огромная сеть. Сразу было и не вычислить размер этого лабиринта подземных ходов. Эфирные нити убегали во все стороны, и добраться до конца хоть одной из них мне не удалось. Карту бы составить, но это кропотливая и долгая работа. Исследовать ходы, изучить выходы на поверхность, все записать. Пожалуй, после слежки за мистером Висельником, поручу это Тимофею. Под прикрытием теней он сможет спокойно тут ходить. Как бы мне не хотелось самому от души побродить здесь, но дел было много. Разве что после выполнения заказа дуболома взять отпуск и отправиться исследовать подземелье. Я взглянул вверх. Там виднелся кусочек неба через открытый лаз. Отряхнувшись от сыплющейся сверху земли, я отправился по северному коридору. Нужно было кое-что проверить. Освещение автоматически включалось метров на 20 впереди и позади меня, и я хорошо смог рассмотреть окружение. Стены и потолок были из камня, выглядящим единым монолитом. Я приложил руку и призвал источник земли. Ух ты, вот это отличная работа. Тут потрудились стихийники, одному магу, даже в неранговому, подобное не под силу. Ну либо нужно было провести тут несколько месяцев безвылазно. Материал был напитан силой и укреплен так хорошо, что никакие невзгоды не смогли бы разрушить этот лабиринт. Сколько же ему лет? Это было уже сложнее вычислить, особенно учитывая сотворенное плетение для сохранности и крепости. Да и в специфике материала я не разбирался. Сюда бы того же мастера Овражского, вот он бы сразу понял, когда были возведены эти стены. Но, судя по всему, им было не меньше пары сотен лет. При основании столицы такого точно не существовало. Журчащий звук доносился отовсюду, но самой воды я не заметил. Везде было сухо и очень чисто. Под ногами тоже находился камень, истертый и шершавый. Тут явно прошли тысячи ног. Интересно, и почему я никогда о таком не слышал? Молодой граф Вознесенский знал все проходные дворы и потаенные места столичных островов, но в его памяти не было упоминания о сети подземных ходов. И ведь из-за магии не поймешь, когда пользовались проходом последний раз. Ни следов обуви, ни грязи или паутины. Будто буквально утром тут прошлась бригада отменных дворников. Камень к тому же был надежно экранирован, невозможно было как ощутить то, что находится за ним, так и снаружи вряд ли кто-то смог бы меня обнаружить. Идти до моего дома было недалеко. По пути я встретил несколько ответвлений, но не стал туда заходить. Мои подозрения, что проходы ведут к большинству жилых зданий, оправдались. Свою землю я почувствовал на подходе. Охранная сеть простиралась и под землю, останавливая непрошенных гостей у периметра. Ну хоть это хорошо. Именно опасность вторжения из-под земли я и хотел проверить. Помимо того предположения, что к нам тоже ведет подземный ход, сеть пропустила своего создателя без проблем. Коридор сузился и вел к центру участка, то есть прямиком под особняк. Как я не смог заметить проход, было понятно. Действительно мощное и качественное экранирование. Лестница и люк, открывшийся без единого звука, привели меня в небольшую комнату без окон. Теперь я использовал магию света, чтобы оглядеться. Помещение я не узнавал. Тут уже царило вековое запустение. По трем стенам располагались высокие глухие шкафы. Из прочей мебели были только стул и этажерка, на которой стоял старинный фонарь. Абсолютно все потеряло изначальные цвета, скрытые под слоем пыли. Заглядывать внутрь шкафов мне не хотелось, не ровен час сам покроешься грязью. На четвертой, пустой, стене виднелась выемка. Я подошел поближе и увидел что-то вроде замка, формой и углублениями сильно напоминающий мой родовой перстень. Недолго думая, я приложил знак рода Вознесенских, и в стене проступили очертания двери. Я толкнул ее, и та без усилия открылась, все так же бесшумно. Передо мной оказалась наша домашняя библиотека, и вышел я в том самом месте, где тоже была пустая стена. Дух предка стоял ко мне спиной, разглядывая какую-то книгу, лежащую на столе. Призрак обернулся одновременно с тем, как я переступил порог, и вытаращился на меня огромными глазами. «Александр, как ты? Только не говорите, Митрофан Аникеевич, что вы ничего не знали об этом». Я махнул на открытую дверь. «Допустим, знал», — воинственно выпрямился он. «И ничего не сказали», — я понизил голос. «Не сказал», — дух явно не понял, отчего я заговорил тише. «Позвольте узнать причину». Видимо, мои сжатые кулаки все же подсказали основателю рода, что что-то не так. Дух чуть отодвинулся, но сдаваться не собирался и уверенно ответил: «А я права не имел открывать эту тайну». Заметив, как я нехорошо прищурился, предок добавил уже извиняющимся тоном: «Поклялся я, это правда, что никому, кроме потомка, не могу сообщить о том, что под землей находится. Я хотел, но не смог». Я вздохнул. Возможно, сыграло то, что он поначалу считал меня чужаком. По крови я был вознесенским, но душой — весьма сложно однозначно сказать. Интересно, как в таких случаях работают клятвы. Похоже, что подобным способом их не обойти. Злиться на духа предка я сразу же перестал. Видно было, что не из вредности молчал. Но раз уж я обнаружил проход, то потребовал объяснений. Лихие времена были. Митрофан Аникеевич, вопреки словам, мечтательно улыбнулся. Дворцовый переворот, реформы, смуты. Все так стремительно менялось, а общество вдруг ополчилось друг против друга. Кляузничали почем зря. Тогда-то появилось одно общество. Тайные общества появлялись постоянно, так что в этом ничего удивительного не было. Часть высшего света, выступающего за сохранение традиции, конечно же, своего положения объединилась. Назвались они исконниками, ничего дурного не замышляли, и первой задачей их было обеспечить секретность как встреч, так и жизни членов общества, ну и возможность быстро и незаметно уйти в случае чего. Годами длилось тайное строительство подземной сети. Уже прошли лихие времена, но работа не прекращалась. Исконники собирались больше по многолетней привычке. Им больше нравилась сама идея особенности сообщества, чем его необходимость. Получилось что-то вроде закрытого престижного клуба. А потом оказалось, что для тайной канцелярии вообще не была секретом их деятельность. Просто законников не интересовали те, кто не представляет угрозы. Еще через 100 лет, судя по словам призрака, все под землей затихло. Что произошло в то время, дух не знал. Но было похоже, что упоминания о столичном подземелье пропали из всех документов, и потомки исконников постепенно забыли про свое наследие. Вроде как призрак предка иногда ощущал, что кто-то там ходит. Редко, но бывало. Значит, совсем заброшенными те проходы не были. И что, насколько далеко простирается? Спросил я, призадумавшись. Это же как удобно. В наличии соглядатаев у своего дома я не сомневался. Как от мистера Весельника, так и от Баталова. А может, и журналисты в засаде сидели, из тех, кто посмелее. Неплохо иметь возможность уходить и приходить без их ведома. Далече, ответил Митрофан Аникеевич. За город, во все стороны. Ну, кроме залива, естественно. Да и под императорским дворцом есть, усмехнулся он. Императрица как прознала, так и себе велела подобное устроить. Не то чтобы мне нужно было проникнуть во дворец, но сама возможность радовала. Наверняка, там уже защита серьезная стоит, но это все равно проще, чем прорываться через гвардейцев и магов. Интересно, протянул я, прикидывая в уме открывающиеся перспективы. Ну это чтобы фаворитов-то неприметно водить, по недопониманию принялся пояснять призрак. Дюже она по этому делу охочая была. Митрофан Аникеевич, возмутился я таким сплетнем. Ну а что, не понял причину моего недовольства дух. О покойных либо хорошо, либо никак. Так я ж хорошо как раз. Потрясающая женщина. Ох, видал бы ты ее, Александр. Как зыркнет, так все моментом к ногам падают. Что стар, что млад. Я с улыбкой взглянул на разгоряченного призрака. Похоже, он и сам был влюблен в ее императорское величество. Ну надо же, не чужды ему были простые человеческие страсти. Говорить я ему ничего не решился, чтобы не спугнуть его желание поделиться настоящими эмоциями, просто слушал восхваление давней императрицы. Почему он не сказал про подземелье Луке Ивановичу, я тоже спрашивать не стал. И так понятно, характер за годы пребывания между мирами у предка стал скверным, а паранойя так вообще разошлась не на шутку. Не доверял он никому, проще говоря, и только начинал учиться быть мягче и открытие, с переменным успехом, но тем не менее, моего отсутствия у Янина никто не заметил, к счастью. Я пока еще не знал, говорить ли про подземную сеть остальным. Сначала нужно выяснить, просто про нее позабыли или там все же кроются опасности вроде ловушек и подобных неприятностей. Поэтому и новое задание для Тимофея я отложил. Нужно самому пройтись и осторожно проверить. Но сюрприз все равно получился отличный. Я тщательно замаскировал люк в саду и все-таки занялся балансиром. Тут уже сложности не возникло. При более-менее рабочей схеме задача состояла в том, чтобы условно отразить воздействие. Для точек, где требуется повысить температуру, здесь нужно ее понизить на то же значение, и так далее, со всеми параметрами. Единственное, над чем стоило потрудиться, это равномерно распределить по площади обратные действия, чтобы не получилось охладить один участок до состояния вековой мерзлоты, например. Учитывая скромный масштаб огорода, справился я довольно быстро, то есть ровно к закату, который порадовал меня пламенеющим алым небом благодаря низким облакам. Мгновенного эффекта не было. Скорее всего, к утру тут соберется туман и начнутся температурные аномалии. Проход к люку я оставил чистым. Хотелось иметь возможность подойти к нему без климатических препятствий. Сделал что-то вроде ограждающей арки, чтобы снаружи была незаметна эта брешь. Довольно осмотрел свою работу и отправился домой, с трудом отказавшись поужинать в ресторане. Идея была заманчивая, но мне требовалась быстрая трапеза и хороший крепкий сон. Завтра с утра должен был приехать мой заказ из шахты. Глыба была потрясающей, если можно было применить такие эпитеты к куску камня. Гладкие срезы переливались в первых солнечных лучах. Сквозь поверхность можно было заметить искорки внутреннего света этой волшебной породы. Виталий Борисович лично контролировал выемку, с гордостью сообщил мне староста деревни, приехавший с вокзала вместе с грузчиками. Евдоким Пахомович своему стилю не изменял, только косоворотка была праздничной, да и поясной топорик он оставил дома. Ради столичного визита мужчина аккуратно подстригся и причесался. Хорош, по достоинству оценил я работу управляющего. Удивительной чистоты работа. Виталий Борисович шибко в мастерстве продвинулся. Да и остров облагородил, домик там себе справил, чтобы в ночи по озеру не ходить. Что-то не так, насторожился я. Нет, ваше сиятельство, все спокойно. Водяной просил соблюдать режим и не беспокоить по ночам озерных обитателей. Староста потупил взгляд. Понятно, Василий там совсем от рук отбился. Вот уж кому спуску нельзя было давать, так это нечисти. По простой причине, человеческой логике они не подчинялись, а вот хозяйничать без меры любили, без злого умысла. Такова была их суть, так что стоило наведаться в Вознесенское и напомнить Водяному о наших договоренностях, стребовать с него четкое слово, что все понял правильно. Забывчивость тоже была отличительной чертой нечисти, но данное однажды слово они никогда не нарушали. Староста же приехал для согласования самых разных решений, принятых на деревенском сходе. Ему требовалось мое личное согласие и подпись, чтобы все было законно. Телефонного разрешения главе деревни было недостаточно. Мрамор поставили под навес, который соорудили мне работники мастера Емельянова. Зная, сколько будет крошки и мусора, затаскивать в лабораторию я глыбу не хотел. С делами деревни мы расправились за час. После этого довольный Евдоким Пахомович отправился в город. При себе он имел длинный список товаров, составленный жителями. На предложение все это купить и доставить, староста вежливо отказался. Я мельком взглянул в бумагу, в основном там были какие-то приятные мелочи, вроде атласных лент для девушек, отрезов ткани и особенных зачарованных блесен. Впрочем, по глазам старосты была понятна главная причина столь скорого визита, ему хотелось посмотреть город. А моя подпись и этот список были хорошим поводом побывать в красавице столицы. Суровой закалки человек, без повода вроде как и зазорно. Не просто же так погулять приехать. Я дал ему несколько рекомендаций насчет лавок и распрощался. Поезд уходил обратно в деревню вечером, так что у старосты было полно времени. Только я хотел взяться за долото, как раздался крик «Горим, итить!» Горел ворох сухих листьев, собранных за домом. Бедствие к моменту моего прихода уже было устранено, рядом стоял Прохор с пустым ведром. «Ну, шалопай!» Слуга потряс орудием тушения. «Молодой господин, вы уж проведите с ними беседу воспитательную». «С кем?» — не понял я, озираясь по сторонам. «С котами вашими, знамо дело. Кому тут еще надобно с огнем играться-то? Уж который раз гашу, то там, то тут, чего же сразу не сказал?» Дык думал, не нарочно они это. Ерундовые проделки-то были. Но чтоб вот так, он махнул ведром на тлеющую кучу. Такого масштабу еще не было. «Разберусь», — пообещал я и отправился на поиски пушистых хулиганов. Питание у них было в достатке, даже с излишками, судя по тому, как стремительно росли кутлукиди. Все трое уже стремились к размеру рыси. Может, это они и учудили как раз от обжорства? «Там пирожки возле печи, вы кушайте, барин», — крикнул мне вслед Прохор. Конечно же, котов и след простыл. Я даже в теневой мир заглянул, не прячутся ли они там, но безуспешно. Решив нанести визит в османское посольство и выяснить у визиря, все ли он мне рассказал про волшебных существ, так как другого специалиста по ним я не знал, я все же вернулся к своей импровизированной мастерской. Инструменты у меня были, и какие. Когда я спросил мастера Овражского, что и где приобрести для работы, то каменщик выдал мне свой набор, точнее свой самый первый набор, который он хранил на память. Все было в отличном состоянии, заметно, что мастер ухаживал за инструментами. Такой подарок я принять не мог, поэтому мы договорились, что по окончанию работы я их все верну в прежнем виде. Я полюбовался предметами, побывавшими в руках мастера и повидавших немало сложных задач. Такими работать было особенно приятно, и подвести доверие Максима Леонидовича я не мог. Инструменты сверкали на солнце, сиял мрамор, все было готово. Я намеревался не отступать, пока не возьму ранг магии земли. Чувствовал, что он очень близко. Источник бурлил, требовал поскорее приступить, поскорее переполниться и выплеснуться в мир. Каковы будут ощущения с этой стихией, я не знал. Просто наслаждался этим моментом, предваряющим первый осторожный и выверенный удар долотом. Момент зарождения моей розы ветров. Подул теплый ветер, словно подталкивая меня в спину. Я сделал шаг вперед, приценивающе осмотрел камень и нанес первый удар. Глава 13. Мастер Овражский поистине открыл мне совершенно новый мир. Мир поющего и податливого камня. Мрамор был словно пластилином в моих руках, так послушно он принимал желаемую форму. А может, и инструмент, переданный мне Максимом Леонидовичем, был зачарованным. Или все вместе. Солнце бежало по небосклону, приходили и уходили домашние, а я высекал свою розу ветров. Уже в процессе я понял, что не хочу делать ее совершенной. Я видел изваяние, будто частично вышедшее из породы. Часть оставить грубой, чтобы подчеркнуть неистовую силу земли, природы, да и всего мира в целом. Совершенное несовершенство, как и весь этот мир, этим он и был прекрасен. А еще я оценил возможность сразу же вплетать основные нити схемы. Вместо того, чтобы изучать материал, я управлял им в процессе, подстраивая под задачу. Откровенно говоря, такая возможность оказалась для меня приятным сюрпризом. Да, я знал, что мастера-каменщики делают что-то подобное, подготавливая свои изделия для дальнейшей магической обработки. Чтобы статуя могла стать артефактом, ее требовалось подготовить специальным образом. Но все равно я был удивлен, насколько многое можно сделать из одного материала. Изменить саму структуру, придав ей нужные свойства. Да, занятие требовало абсолютной концентрации, иначе одно неосторожное движение и камень рассыпется в крошку. Зато это ощутимо помогало расширять источник. Именно работа с сердцем камня стремительно продвигала меня к рангу. Я вслушивался в биение мрамора, чутко реагируя на малейшие изменения. Кажется, я не замечал, что при этом делают мои руки. Завяжи мне глаза, я бы продолжил с той же точностью отсекать лишнее. Образ статуи стоял перед глазами. Мне не требовался ни рисунок, ни модель. Вся земля вокруг была покрыта осколками и мелкой пылью. Я едва заметил, как небольшие куски утащили шкодливые коты. Не успел их отловить, зато вспомнил про важное дело. Сделал короткий перерыв и отправил сообщение в османское посольство с просьбой о встрече. Ответ мне пришел сразу же. Визирь ожидал меня на закате, если мне то было удобно. Я взглянул на следы шалопаев, лапы которых перепачкались в мраморной пыли, и ответил, что будет очень удобно. Надо было решить этот вопрос, пока кутлукиди не нанесли серьезный урон особняку. Обеспокоенный Прохор предусмотрительно расставил везде ведра с водой, и дед уже успел свернуть одно из них, вымокнуть и долго ругаться. Патриарх даже ко мне пришел, сообщить, что наш дом стал похож на дом терпимости. Злился он больше из-за того, что обнаружил в своей кровати карпа. Один из пушистых принес добычу, скорее всего в знак уважения к главе рода. Но Лука Иванович дохлую мокрую рыбину, безвозвратно испортившую парчевое покрывало, не оценил. Вообще волшебные карпы размножались с невероятной скоростью, так что тут кутлукиди больше помогали следить за размером популяции, помещающейся в пруд. Но этот довод не пришелся по душе деду. Успокоив патриарха и заверив, что вскоре все станет чинно, спокойно и подобающе приличному дому, я вернулся к статуе. Магия бурлила, витала вокруг и объяла все окружающее пространство. Сила земли обладала сильнейшим умиротворяющим эффектом, вселяла чувство надежности и нерушимости. Возможно, магический фон происходящего ощущался далеко за пределами нашей земли. Казалось, город затих и тоже проникся этой фундаментальной силой. Весь мир замедлился, а во мне наоборот горела жажда действий. Ко времени, когда солнце приблизилось к горизонту, я почти закончил. Не успел совсем чуть-чуть. Статуя не была завершена, но ранг был чертовски близок. Очень неохотно я отложил инструмент и пошел собираться навстречу, тоже оставляя белесые следы на темном дубовом паркете. Долгий горячий душ смыл всю грязь и усталость, которая незаметно накопилась за день. Я даже ее не замечал, пока работал. Придирчиво выбрал себе костюм. Визит неформальный, но статус посольства не позволял легкомыслия в наряде, разрешенного при визите к друзьям или равным по титулу. Трость с потайным лезвием я тоже прихватил. Мне понравился этот элегантный аксессуар, а особенно его внутренняя часть. Да и массивный набалдашник хорошо себя показал в боевых условиях. Пришлось чуть задержаться, но благо я начал собираться заблаговременно. Прохор сидел в холле у входной двери. Рядом с ним стояло полное ведро с водой. На посту, молодой господин, доложил слуга. Не сомневайтесь, в ваше отсутствие не позволю ничему случиться. Так, вздохнул я, бдение отменяется. Сейчас я обеспечу пожарную безопасность. На то время, пока не разберусь. Вплести дополнительный водный контур в текущую защитную сеть дома было несложно. Вообще странно, что этого не было сделано изначально. Все же в доме с настоящей дровяной печью такое было логично. Я настроил чуткое реагирование на любое воспламенение, кроме непосредственно печи. Добавил поправку на масляные лампы, которыми очень любил пользоваться Лука Иванович. Подумал и дополнил распознаванием дыма, ведь самого огня могло и не быть, зато что-то могло тлеть, а уже позже загореться. Затем вспомнил про камин и обошел его в новом контуре. Будет не очень приятно, если деда окатит водой при попытке организовать вечерний уют. Он по-прежнему иногда разжигал камин, несмотря на летнюю пору. Подумал и откорректировал реакцию на совсем мелкие вспышки, вроде спичек. Попросил Прохора предупредить всех домашних, чтобы не вздумали устраивать костер посреди дома, и довольный наконец-то отправился в посольство. Правда, у своего автомобиля я тоже споткнулся о ведро и едва успел отскочить в сторону, чтобы не пришлось переодеваться. Слуга крайне ответственно подошел к защите от огня, где он только столько ведер раздобыл. Нет, однозначно, нужно это решать как можно скорее. Османский дворец по-прежнему поражал своим белоснежным резным великолепием. Янычары в парадной форме бдительно выхаживали по дорожкам, а у стен пульсировал след джиннов. Меня встречали радушно. Первым мне навстречу выбежал огромный огненно-рыжий кот. Он радостно дубасил хвостом с грозной кисточкой по земле, беспощадно портя идеальный газон. Изумрудные глаза сверкали, а шерсть переливалась в закатных лучах солнца. Я улыбнулся. Ну да чего же хорош. Это создание было связано со мной, и я ощущал радость от нашей встречи, словно увидел давнего друга, с которым долго не встречался. За ним следом шел не менее счастливый визирь, Искандер Эфенди. Воскликнул он, протягивая мне руку. Всегда рад вас принимать в своей скромной обители. И ведь ничуть не прибеднялся. По меркам их знати дворец пусть не был совсем уж аскетичным, но весьма сдержанным. Благодарю вас, Мехмед Паша, что так скоро меня приняли. Я пожал его руку и поклонился. Охо, уверен, что причина вашего визита будет интересной, рассмеялся он и добавил тише. Признаюсь, я немного заскучал. Теперь, когда мой дом под надежной защитой, а с женами царит мир и согласие, развлечений совсем не осталось. Я сочувственно покивал. Горячая кровь истинного воина требовала битв и побед. Покой для посла, очевидно, был в тягость. Все ли в порядке с артефактом? Поинтересовался я, поглаживая ожившие изваяния по голове. Статуя утробно урчала. Как я не старался тогда сделать его менее живым, не получилось. Просто не мог сотворить бездушный артефакт, выполняющий свои задачи и ничего кроме этого. Оттого, как мне казалось, и побочные эффекты у моих работ были всегда с душой. Все прекрасно. Сарман любимец всего двора. Честно говоря, я все реже и реже возвращаю его в исходное состояние. Ну раз дал имя, то понятно, что относился к нему как к настоящему. Вообще визиря можно было понять, кот действительно не мог не очаровать. Да и для постоянного поддержания ожившей формы у посла было достаточно средств. Мы прошли в один из внутренних двориков и устроились там возле тихо журчащего фонтана. Повсюду была пышная зелень и диковинные цветы, на низком столике ненавязчиво дымилось традиционное благовоние. Там же было угощение в виде восточных сладостей. Рядом разместили чан с нагретым песком, в котором стояла турка с дымящимся кофе. Подле кресел находились кальяны, а вокруг уже горели причудливые мозаичные фонарики. Вот что умели османы, так неспешно, красиво и хорошо отдыхать. В такой обстановке совсем не хотелось торопиться, но мне нужно было возвращаться к работе, поэтому я, обменявшись вежливыми любезностями, спросил. Бывает такое, что кутлукиди снова начинают проявлять стихийную сущность. Мои подопечные вновь взялись за поджоги. Вот как, удивился визирь. Честно говоря, о таком я не слышал. Он призадумался и выпустил в небо ароматный дым кальяна. Магический фон дрогнул, и облачко сформировалось в знак вопроса. Дым развеялся, а Мехмед Паша уточнил. А что именно они поджигали? Пришлось мне дозваниваться до Прохора и спрашивать у него о последних происшествиях. Получалось, что до этого все возгорания происходили в печи. Кроме последнего, я передал все визирю, и тот хитро усмехнулся. Ну, Искандер Эфенди, похоже, это не связано с Кутлукиди. Точнее связано, но поджигатели не они. Он сделал драматическую паузу и продолжил еще более весело. Этот джинн. Что? Я даже закашлялся от неожиданности. Зарождение элементаля, вот что. Поздравляю. Поясните, будьте так любезны. Не разделил я его восторга. Какой еще элементаль? Они же появлялись в аномалии или месте силы. Откуда джинну взяться у нас в особняке? Я только слышал о таком. Визирь поддался вперед, выдохнул и его окутал дым, придавая загадочности. Предания гласят, что такое возможно, но никогда я не думал, что стану свидетелем подобного. Охо, Искандер Эфенди, ну и везучий же вы. Предание, как полагается, он мне поведал размеренным тоном и во всех восточных красках, то есть витиевато и подробно, но суть сводилась к тому, что волшебные коты были настолько крепко связаны с элементалями, что порой могли призвать их, ну что-то вроде этого, то есть выступить в качестве своеобразного места силы, достаточного для зарождения джинна. Повезло мне в том, что у меня было целых 3 кутлукиди, что тоже считалось редкостью и своего рода роскошью. Обычно они выбирали себе хозяина поодиночке. Получалось, что их объединение и стало причиной появления у меня нового обитателя. Я вздохнул, когда Мехмед Паша закончил рассказ, и задал самый волнующий меня вопрос. А можно его вам отдать? В том смысле, может, с сородичами ему лучше будет? Да и у вас опыт есть. Вы хотите избавиться от джинна? Вытаращил глаза визирь. Я непонимающе взглянул на него, и мужчина громогласно расхохотался. Нет, не могу. Ну что за чудо? Искандер Эфенди, говорил же, сможете меня удивить, да любой готов все свое состояние отдать, чтобы заполучить на службу элементаля, а вы заберите». Смеялся он долго, а затем утирал слезы и качал головой, выпуская кольца дыма. «Это невозможно», в конце концов сообщил визирь. «Как из Кутлукиди, элементаля нельзя купить или продать, забрать или подарить. Если джинн привязан к вашим подопечным, то служить он будет только вам. Ну и новость». Я на миг растерялся, не зная, что и думать. В нашем особняке только джинна не хватало. Голова загудела от множества вопросов. И что мне с ним делать? Как кормить? Как вообще это происходит? Мехмед Паша заулыбался по-доброму. Сейчас я точно был похож на ребенка, которому вручили неизвестную зверушку и строго велели заботиться о ней. «Элементали рождаются не с разумом младенца», — успокаивающим голосом произнес он, — «так что нянчиться с ним не придется. Это создание стихии, и они связаны друг с другом подобием общей мировой памяти, если условно. То есть мне достанется взрослый джинн с памятью своих сородичей и соответствующим характером». «Мило, сложно объяснить», — отмахнулся посол. «Бывают дикие, но это вообще отдельный случай. В общем, все не так уж и страшно, Искандер Эфенди». Я вдруг вспомнил, как один из джиннов визиря испепелил его советника в одно мгновение. Лишь горстка пепла осталась от предателя. «Не страшно, да. Элементалей я не боялся, я знал, как с ними бороться. Но в качестве слуги, вот тут что делать, я не знал». Впрочем, визирь не собирался оставлять меня с этой проблемой и любезно поделился всем, что знал. Знал Хаджа Мехмед Паша очень многое, поэтому пришлось остаться надолго и выслушать еще много небылиц. Инструкция по обращению с джиннами была, на самом деле, не такой и сложной. Зря не гневаться и не проявлять неуважение. Приказы отдавать четко, можно ментально, можно вслух. Подпитывать стихии огня – это, пожалуй, самое главное. Без пламени элементали не выживут. Поэтому и тот, что находился дома, пытался что-то поджечь. По-простому, кушать хотел. К тому же нужно было формально принять существо на службу. Помочь в первый раз воплотиться в огне и тут же быстро договориться. Иначе элементаль мог учудить, подпалив что-нибудь. На воле живут они в жерлах вулканов или в самых жарких пустынях. Там нет границ и правил, поэтому важно сразу же его присмирить, наставлял меня визирь. Лучше позвать хорошего стихийника, силы придется вложить немало. Ну или запастись большим количеством накопителей, если маг будет слабым. С этим я мог и сам справиться, пламя мне было подвластно, а уж запасов у меня имелось в достатке. И как присмиряют джиннов? Самое важное у вас есть, это Кутлукиди. Собственно, благодаря им джинн не особо разгульничает. Нужен огонь, Искандер Эфенди, такой жаркий и плотный, что способен расплавить камень. В принципе, можно экранировать как раз ту часть земли за домом, где и загорелись листья. Их там, собственно, всегда жгли. Видимо, поэтому элементаль выбрал то место. Подобное потребуется только один раз. Усмирить джинна можно лишь его же стихией. Потом, учитывая, что он у вас один, пекло устраивать не придется. А что, есть шанс, что появится еще один? Насторожился я. Это вряд ли, улыбнулся визирь. Не беспокойтесь, вы поладите, я уверен. И еще по достоинству оцените преимущества служения жителя огня. И какие же? А вот это уже было интересно. У всех по-разному, уклонился от ответа Мехмед Паша. Но поверьте, джинны умеют удивлять. Я понадеялся, что удивляют они исключительно приятно. Не хотел визирь выдавать все секреты, но все же многое мне открыл про этих удивительных созданий магии. Например, то, что после усмирения элементаль сможет следовать за мной, пока он по сути привязан к котам, поэтому не отходит от них далеко. Конечно, с собой брать столь опасное существо было неразумно, да и скрываться они толком не умели, для полной невидимости требовалась мощная подпитка. А появись я где-либо с джинном, возникнет слишком много ненужных вопросов. Так что элементаль должен был стать исключительно домашним. Я уже прикидывал, куда его можно пристроить. Кроме как на кухню в помощники Прохору, больше идей в голову не приходило. Разжигать печь и подогревать еду. Да, незавидная роль для грозного существа. Впрочем, это мы можем обсудить с ним лично. Перед расставанием визирь справился о Гордее. Порадовался его успехом в учебе и наказал в случае необходимости обращаться. Для пацана Мехмед Паша был готов сделать многое. Я пригласил навестить нас, котов и нового огненного жителя. Попрощались мы дружески и напоследок посол от души пожелал мне удачи, продолжая хитро улыбаться. Вот уж чем никогда в жизни не занимался, так приручением любых существ, хоть из реального мира, хоть из магического. В глубоких раздумьях я отправился домой, разжигать адское пламя на очень ограниченной территории, а затем все-таки взять такой близкий ранг стихии земли. Глава 14. На шум автомобиля меня вышел встречать Прохор, мокрый с головы до ног и похожий на растрепанного воробья, искупавшегося в большой луже. Что случилось? Моментально забеспокоился я. Неужели я не успел, несмотря на заверения визиря в относительной безопасности, и элементаль все же поджег что-то? Проверял вашу пожарную сеть, барин, одновременно и довольно, и обиженно ответил старик. Работает. Я с облегчением выдохнул. Оказалось, слуга не очень-то поверил, что опасности больше нет, и, как только я уехал, взялся за тщательную проверку. Начал со спичек и закончил тем, что поджег полотенце на кухне. Как итог, половину дома затопило, и теперь Прохор занимался генеральной уборкой, раз уж все залило. Ему помогали приютские, а патриарх отбыл к графине, наплевав на приличия и заявив, что больше сил его нет терпеть весь этот бедлам. В общем, усовершенствованная система работала отлично. Нужно было только добавить и просушку после погашения огня. Это мне сразу в голову не пришло. Кто же знал, что за нее ретиво возьмется такой упрямый исследователь. С уборкой я тоже помог. Заодно подумал, как ловче и надежнее организовать усмирение джинна. Работа со шваброй принесла несомненную пользу. Во-первых, полы дома стали идеально чистыми. Во-вторых, у меня сложился отличный план. Домашним я настрого велел сидеть дома и не выходить, и вообще ложиться спать, не дожидаясь моего возвращения. Сам отправился на заднюю часть двора и для начала расчистил место. В принципе, тут была голая земля и щебень, так что особо стараться не пришлось. Убрал подальше все могущее сгореть и приступил к защитному плетению. Оно должно было выдержать адское пекло. В любой другой ситуации мне бы пришлось продумывать способ отведения жара, ведь замкнуть все внутри означало риск серьезного взрыва. Но элементаль мог поглотить все излишки и не поперхнуться, как говорится. Тем не менее, отвод я тоже продумал. Вдруг джинн откажется от угощения, что было маловероятно, но и такой шанс был. Затем я создал что-то вроде большого стихийного кокона. Землю я тоже защитил, чтобы не запечь ее. Приценился к необходимому количеству огня и расширил кокон, добавив высоты. Потом можно будет сильно уменьшить его размер, когда элементаль наестся. В дальнейшем его аппетиты должны были стать скромнее. По крайней мере, так мне сообщил Мехмед Паша, и мне хотелось ему верить. Иначе тут придется создавать небольшой постоянно действующий вулкан. Котята присоединились ко мне в середине процесса. Они с любопытством наблюдали за моими действиями, словно могли видеть магические потоки. Скорее всего, так и было. Я был рад их компании, да и участие Кутлукиде было необходимо. Далее я собрал все накопители огня, что у меня были. «Ну что, приступим?» — спросил я у Дымка, трущегося о мою ногу. Кот согласно мяукнул, я сделал глубокий вдох и выдох, и начал постепенно накачивать кокон пламенем. Мощность наращивал медленно, отслеживая крепость защиты. Можно было бы выбрать другое место, например, заводик графа Воронцова. С его доменными печами и пещерой-поглотителем, разжечь нужное пламя не составило бы труда. Но кто знает, может, джинн захотел бы там остаться. В этом я не был уверен, но рисковать не хотел. Лучше дома, под присмотром и с предсказуемым результатом. Вообще идея этого плетения принадлежала моему учителю. Как-то раз он поспорил с высокоранговым магом-кузнецом. Тот пожаловался на недостаточный жар в его кузне. Причиной назвал невозможность создать нужные условия в столь ограниченном пространстве. Учитель слово «невозможно» воспринимал как личный вызов. Ну и сотворил такое, о чем еще долго судачили. Даже заморские маги приезжали специально посмотреть на чудо Горн. Искусная работа получилась. Правда, сам создатель потом не мог толком объяснить схему, сделал и забыл, с ним такое часто бывало, но я изучил и запомнил. Как и в случае с кузнечным горном, немаловажную роль играл воздух. Его потоки следовало четко направлять, заставляя пламя разгораться все сильнее и сильнее. Хотя бы топливо было не нужно, для моей задачи достаточно только стихии. Много стихии. Каждый накопитель перед началом работы я проверил. Утечка и рассеивание магии – обычное дело. Огонь разгорался все ярче и яростнее, и стало светлее. Черт, такое могут заметить. Но вносить изменения в сеть было поздно. Только гасить и переделывать полностью. Теневая завеса не очень-то помогла, слишком мощное пламя. Звуков не было, все гасила защита. Но я ощущал, как трещит сама магия внутри кокона. Красота. На миг я забыл, для чего это все делается, и просто любовался огнем. На него можно смотреть бесконечно. Но тут коты, валяющиеся рядом, вскочили и выгнули спины, зашипев. В рыжих сполохах пламени проступил пока еще нечеткий контур. Элементаль рос на глазах. Вскоре огромная фигура заняла почти все огненное пространство. Джин поглощал стихию с такой бешеной скоростью, что я засомневался, хватит ли мне накопителей. Свою силу я приберег на крайний случай. Вдруг существо окажется несговорчивым. Но пламенный силуэт начал уменьшаться. Вместе с этим угасал и огонь. Когда он стал ростом чуть за 2 метра, то стихия окончательно успокоилась. Все еще горело вокруг, но уже довольно безопасно и без защитного кокона. «Человек, доволен я», — произнес Джин. «Ты сделал хорошо». Голос его не был грозным, скорее мелодичным. Странная речь с акцентом звучала словно прямо в моей голове, и я вдруг понял, что говорит он со мной на своем языке, но я его каким-то образом понимаю. «Я рад», — немного растерялся я от такого необычного общения. «Тебе служить, что ли, должен я?» Спокойно спросил он. Огненные глаза смотрели на меня неотрывно. Вокруг него вспыхивали, кружились в танце огоньки, завораживая. Все же удивительно красивое создание маги. «Ну, коль хочешь ты», усмехнулся я, невольно переходя на его стиль. Наконец-то Джин оторвал взгляд от меня и посмотрел на котов. Те успокоились и снова вились у моих ног, довольно мурча. «А разве выбор есть?» Элементаль вроде как пожал плечами, очень по-человечески. Тут я призадумался. «Вольный Джин, такое вообще возможно?» Визирь что-то говорил про диких, но вскользь. Меня как бы тоже не очень прельщала идея иметь пожароопасного служителя рядом, к тому же вынужденного мне подчиняться. «Нет, так не пойдет. Ну а чего хочешь ты?» Огненное создание огляделось. Его лицо, так похожее на человеческое, нахмурилось. «Вода, камень», медленно сказал он. «Чужое все вокруг. Идти некуда мне, человек. Там не жить мне». Тут дымок оторвался от мурчания, сделал несколько шагов вперед и воинственно мяукнул. Элементаль вздрогнул и чуть уменьшился до одного со мной роста. Так на него было проще смотреть, а то уже шея затекла. «Возьмешь меня на службу ты, человек, Александр?» «Что значит это?» «Мое имя Александр, Искандер», вспомнил я, как называл меня визирь. «Называй меня Искандер». «Хорошо, Искандер Инсан, я Хакан». Джин выжидающе на меня посмотрел. Я не понял толком, что от меня требуется, поэтому просто кивнул, как было положено по этикету. Элементаль вздохнула, и из его рта вырвалось пламя. Благо до меня оно не долетело, но я все же выставил перед собой воздушный щит. «Я свое имя назвал тебе, а значит признал власть надо мной твою», — объяснил он. «Принимаешь ли мое служение ты, и в чем оно будет состоять?» — поинтересовался я. «В каком смысле?» — смог я удивить Джинна. «В смысле, мне-то зачем это нужно?» «Как зачем?» От изумления он немного погас. «Всегда этого хотят люди». «Хотят? Ну значит ты встретил того, кто не особо хочет. Я не беру никого на службу без нужды или достаточно веской причины. Погибну я», по-простому ответил Хакан. «Причина веская, ничего не скажешь. Спасти представителя редкого вида, безусловно, было важно. Но мне нужно было понимать, что я беру на себя. Могу врагов испепелять я». Джин понял, что нужно меня как-то заинтересовывать. «Ну это я и сам могу», я с улыбкой указал на все еще горящий огонь. «Искать умею залежи ценных пород», добавил Хакан с вызовом. «Маг природы с этим справится в 2 счета. На разум действовать могу, глаза отводить и умы затуманить». Я вздохнул, простейшие манипуляции ментальной силой. «Да у меня один родовой перстень на большее способен». Я, неуверенно начал он и, чуть помедлив, решительно выдал. «Силой наделять могу тебя». Вот тут я посмотрел на элементаля с интересом. Получается, что он ходячий стихийный накопитель. Джин сразу же продемонстрировал эту способность, и ко мне потянулась огненная магия. И какая? Совершенно не похожая на ту силу, что была во мне. Это была мощь вулкана, жар полуденной пустыни и иссушенный воздух раскаленной земли вместе взятые. Ух, хороша. Ну вот теперь нам есть о чем побеседовать. Хакан, широко улыбнулся я. Договорились мы быстро. От меня требовалось лишь поддерживать его стихии, периодически устраивать огненные ванны. Элементаль, несмотря на внушительное вместилище, отличное от человека силы, нуждался в природной стихии, то есть той, что и была доступна человеку. Взамен на это присутствие рядом Кутлукиди, то есть защитников души элементалей, он обязывался служить мне, то есть делать абсолютно все, что я пожелаю. Моральных принципов у джиннов не существовало, надо убить, без вопросов и сомнений. Я от такого немного оторопел, но говорить ничего не стал. Понятие чести прививать элементалям пока не было в моих приоритетах. В общем-то, Мехмед Паша подсказал точные слова присяги, чтобы не было недопонимания. Вполне стандартные и для магов, когда те давали клятвы на крови или силе. К тому времени огонь окончательно погас, и я убрал защиту, с удовлетворением отметив, что земля не пострадала. Вообще будто тут ничего не произошло. Показал Хакан и свою способность исчезать. Пока получалось не очень, оставалось приметное марево в виде фигуры. Я использовал остатки накопителя, и джинн стал невидимым полностью. Но не для меня, я по-прежнему мог ощущать его присутствие. Вернув себе видимость, джинн спросил: «Могу в очаге жить я, покуда тебе не нужен, Искандер Инсан?» Я с сомнением осмотрел его размер. Понятно, что в печи, которая исправно топилась, ему было бы комфортнее всего. Но туда он бы просто не поместился. Хакан понимающе улыбнулся и неожиданно стал в несколько раз меньше. «Умею форму менять я», — горделиво сообщил он. «Ну тогда хорошо, только нужно предупредить Прохора. Слуга явно не обрадуется такому соседству, но и пользу из этого извлечь можно. Элементаль будет поддерживать тепло, сэкономим на дровах». Усмехнувшись своей практичности, я было хотел отправиться к статуе, но тут на всю улицу завыли пожарные сирены. Велев элементалю исчезнуть, я быстрым шагом направился к воротам. Там уже развернули кипучую деятельность пожарные. Вытаскивали рукав и примеривались к гидранту. Магический фон дежурного одаренного нарастал, он готовился применить стихию. «Господа», — обратился я к ним, — «что-то случилось? Так горите же, ваше сиятельство», — весело ответил один из них. «Отнюдь», — парировал я и указал на темный дом. «И что это у нас тут?» Вышел ко мне главный, вгляделся мне за спину и хмыкнул. «Ложная тревога получается, нехорошо». С таким сожалением он это сказал, словно был опечален отсутствием разрушения и пожарища. Я сочувствовать ему не стал. «А кто вас вызвал?» «Бдительные соседи», он неопределенно махнул в сторону. «Проверить бы надо, ваше сиятельство». «Да пожалуйста», разрешил я. Мы вместе обошли вокруг дома и осмотрели сад, убедившись, что огня и правда нигде нет. Пожарный извинился, и они спешно отбыли. Как только машины отъехали, возле ворот припарковался автомобиль жандармов. Оттуда появился пристав Заужский, взъерошенный и немного сонный.